На дележ трофеев, кроме дружины и корабельщиков, собралась огромная толпа народа. Даже и не верится, что в прошлом году здесь жило не более 200 человек. Норман встал спиной к двум огромным кучам всевозможного добра и несколько встревоженно посмотрел на Дедыка, от которого намедни получил доскональный инструктаж по правилам поведения. «Князь наш Андрей Федорович! — прокричал Шушун. — Кому отдаешь эти шелка с золотом? То принадлежит доблестной дружине, что билась храбро, врагов несчетное количество положила, славу и почесть себе заслужила. Остальное по праву твое! — громогласно завершил Шушун первую часть спектакля. Это традиция. Князь не вмешивается в формирование долей, и первый вопрос всегда одинаков, как и ответ. Самый простой и надежный способ узнать отношение дружины к себе любимому. Вык, стоя жердью, принялся руководить погрузкой на подводы княжеской доли. Норман сдержал слово и высек за пьянство своего коммерческого директора. Сделал только одну поблажку, наказывал не прилюдно, а по-свойски в конюшне. Воины приступили ко второй стадии дележа трофеев. Добычу снова разложили на две кучи, одна из которых уйдет непосредственным участникам похода, вторая — тем, кто оставался на сторожевой службе. Поглядывая на княгинь, которые заинтересованно следили за процессом, Норман решил дождаться финальной стадии. Он хотел увидеть конечный результат, сколько получит рядовой боец, будь то корабельщик, лучник или мурман. Вот поделили по сотням, и, наконец, завершающий этап, когда сотники начали называть имена дюжих, как называли командиров первичных отрядов из дюжины воинов. Норман подошел к одной из кучек, которая досталась норвежцу Локсельву и его братьям. Скрученные в рулон конские шкуры соседствовали со стоптанными сапогами, серебряными украшениями и рулоном хлопчатобумажной ткани. «Хорошо, твои дружинники живут». Княгиня Курбская присела на корточки и принялась пересчитывать серебряные и медные монеты. «Чего же своих не посылаете в набег на поганых? Войско вернется с добычей, и князь по праву с долей. Нельзя, под боком черемисы с бесермянами. И московский князь момент не упустит, обязательно заданью придет». «Что за мечи стоят в твоей трапезной?» — спросила княгиня Романова. По всей вероятности, она захотела сменить тему разговора. «Чего они прицепились? Гуляли бы себе по бережку или вели светские беседы с Владимиром Даниловичем. Поселились в его тереме, ладно, не беда, места много, на всех хватит. К мечам чего прицепились?» Сбылось предсказание Максима. Флейн с Бриги наставили даренное оружие и уехали в свои далекие фьорды. Надо отдать им должное. Молодцы девки. Судя по его доле, они крепко грабанули готландских купцов. И Лунд славно развернулся, по весне ушел на 4 дракарах, а сюда привел уже более 20 карфи. «Когда откроешь перед нами свои закрома?» — спросила Мария Курбская. «Если хотите, можно прямо сейчас посмотреть склады с полотном. Были мы там. Твои люди лодки грузили с дарами для Валаама, вот и заглянули с твоим ключником на склад. Мою тафту видели?» «Я бы сказала, что лучше византийской. Особенно понравилась крашеная в яркий горошек. Сейчас шерсть завозим. По зиме суконное дело откроем». «Почему нас к плавильщикам меди не допустили?» — обиженно спросила княгиня Романова. «Воздух там тяжелый». Не моргнув, соврал Норман. «Надышитесь? Потом кашель тяжелый начнется». Он не хотел им показывать процесс отливки бронзовых пушек. «Прости, князь, что разговор прерываю», — вмешался Дедык. «Антонио Коронадо на берегу поставил, за тобой послал». «Зачем в озеро стрелять? Как мы расстояние измерим?» «Мы по мелководью на 1000 шагов вешки поставили. Антонио говорит, что в воде ядро далеко не укатится». «И мы пойдем», — решительно заявила княгиня Романова. «От сильного грохота уши заболят», — попытался отговорить Норман. «Ничего, мы привычные». Антонио с Ахиллом устроили китосюрприз. На берегу ровной линии стояла дюжина коронат и 3 пушки под 5-килограммовые ядра. «Молодцы литейщики! Копии сделаны, не отличишь от персидского оригинала, а крепостным орудием сверху добавили прилив в виде драконьей морды. Получилось стилизованное под Китай украшение и вместе с тем прицел для наводчика». Справедливости ради надо сказать, что Лиси Джи с первого взгляда определил подделку, заявив, что у него на родине пушки обматывают змеиной кожей, драконы находятся по бокам, а в центре должен быть иероглиф «Уди», царь войны. Но самым главным, на взгляд Нормана, оказалось другое высказывание. Китайцы продолжают изготавливать огнестрельное оружие, не опасаясь привлечь внимание оккупантов. Монголы остаются приверженцами своих традиций — лошадь, юрта, напасть, ограбить и убежать. Они в упор не видят новое оружие. После испытаний новых пушек Норман первым делом показал княгиням ювелирную мастерскую. Там под руководством Тикша работали 6 мастеров. Затем спустились в подвал готовой части гранитного замка, стеллажи, где в ячейках ровными рядами лежали серебряные, золотые и медные монеты, лишили женщин дары речи. За другой массивной железной дверью, которая сама по себе в это время стоила огромных денег, хранился золотой и серебряный урожай этого года. Небольшая прогулка на монетный двор отняла у женщин последние моральные и физические силы. Обе чуть ли не хором пожаловались на головную боль и поспешили в терем. Расстроился и Норман. Собирая золото для возвращения в свои времена, он никогда не афишировал нажитого богатства, а тут на тебе расхвастался перед заезжими родственниками. Здесь глухой лес, а не многолюдный Новгород. Это там, по законам города, воровство наполовину гривны серебром карается смертью. Если тать украл из дома, постоялого двора или торга, ему рубят голову, независимо от величины ущерба. Андрей Федорович, батюшка ваш приехал! — примчался запыхавшийся гонец с дозорной башни. Норман недовольно махнул рукой и пошел к причалам. Плохо. Все плохо. Молодой воин не пробежал и полукилометра, а дышит, как загнанная лошадь. В армии нет ни физической, ни строевой подготовки. Дисциплина на уровне дворовой шпаны. И это при ежедневных занятиях под неусыпным надзором Ахилла и Дедыка. Охрана генуэзских купцов попыталась было пристроиться у него офицерами. Смех! Они показали построение и приемы работы с копьями, после чего всех отправили к выгу для продажи, как рабов. Кстати, вепсы и карелы в 3 дня выкупили полон. Подписались на поставку руды. Ну, для дела несомненная польза. Разочаровали и тевтонские копейщики. По жизни нормальные парни, встав в строй, превращаются в тупых исполнителей приказов. Не зря в военно-историческом музее на видном месте стоит трофейное шведское ружье времен Карла XII. Его изюминка в последовательно напиханных зарядах, то бишь после первой осечки солдат продолжал выполнять приказы, хотя и понимал, что больше выстрелить не сможет. Так и собрал 10 комплектов пороха и свинца, пока не получил пулю в лоб. «Здравствуй, сын!» Федор Данилович обнял и крепко расцеловал Нормана. С возвращением, чувствуя себя неловко от того, что не испытывает к отцу никаких чувств, Норман ответил несколько скованным поклоном. «Да ладно церемониться, чай дома, по-родственному. Веди меня к свояченицам, да познакомь с княгинями». Свояченицы, познакомить. Норман без понятия о всяческих разновидностях родства, а спросить стыдно, засмеют. Мурманов хочу на Терский Волок посадить и крепость построить, да земли там не мои. Строй, то в новгородской Пятины я улажу в городской думе. И на озере Имантра хочу поставить сторожевой пост. А как князь Михаил Андреевич к этому отнесется? Нечего его спрашивать, он без нашего слова и шаг сделать боится. Это почему? Новгород его поет и кормит. Наша дружина Кемь стережет. Смело засылай на Кереть лесорубов, да поспеши. Лес до ледостава надо сплавить. Мне бы человека, знающего, найти. Боюсь Мурманов одних оставлять. Я к тебе приехал на 3 дня. Заберу гостей желанных, и ты с нами поезжай. В Новгороде все дела и обсудим. Я в набег собираюсь, дружина готова. Куда это? На Литву. Они торжок ограбили. Ответить хочу. Зато московский князь в ответе. А он заплатил купцам ущерб, или руки чешутся. В Литве зерно собрано, вот и пойду урожай вывозить. Хитер у меня сынок, — засмеялся Федор Данилович. Литвины успокоились, войско ушло на Волынь, а ты топором им под хвост. Скажи, а зачем Нариман-то во второй раз звали? Проверили его слово. Он клялся защитить нас? Свей на орешек и Карелу пошли, вот и позвали. Не пришел, усмехнулся Норман. Мы и не ждали, засмеялся Федор Данилович. Зато теперь можем упрекнуть любого литовского князя. Свеи большим войском приходили. Меньше твоего, не более 2000. Быстро прогнали, у Орешка на берег сойти не дали. Норман проводил родителя в гостевые комнаты, а сам побежал к Выгу. Нужны люди, лес рубить и плоты вязать. Нужны деньги за работу платить. Рубленные по осени и зимой дома еще не устоялись. Хочешь, не хочешь, а год надо выждать. Снова за избами на свирь посылать, корабли снаряжать, на лесопилки и кузницы заказ давать, еще к писарю заскочить и письмо для князя Михаила Андреевича надиктовать. И как это он умудрился в князе вылезти? Собрал бы ваташку, дограбил ганзейских да готландских купцов. Жизнь спокойная, сумел бы до открытия портала достаточно золотишко насобирать без каких-либо расходов. На обратном пути заглянул к Максиму, который обещал составить план набега. Хотя Шушун и утверждал, что ходил по Неману, добирался даже до Днепра, но сейчас на первое место выходила военная сторона. Они шли не просто грабить литовские города и села. Норман хотел захватить как можно больше зерна. По этому вопросу получилась двойственная информация. В нынешней Литве живут совсем не литовцы, а русские. Между Великим княжеством Гедемина и Тевтонским орденом находится Жамайтия с какой-то жмудью. Это озерно-болотное племя являлось яблоком раздора для соседних государств, ибо и Литва, и орден претендовали на право собирать там дань. «Нашел информацию о хлебных местах?» — с порога спросил Норман. «Для этого и в компьютер не надо заглядывать», — засмеялся Максим. «Урожай свозят к местному правителю». «Тоже мне открыл Америку». «Я приду с сотней дракаров и карфи, а на складах лен да пенька». «Ладно, ладно, не кипятись. Вот тебе распечатка зерновых регионов». «Гродно? Да мне обратно не выбраться, там же реки не шире 100 метров». «О чем я тебе сразу и сказал? Грабь Ковно и Вильно. Купцы уже должны свести урожай». Примечание. Ковно — Каунас, Вильно — Вильнюс. Конец примечания. «Крепость я не осилю», — огорченно ответил Норман. «Нет никаких городских стен. Рядом с маленькими городками должны стоять замки правителей, и все. Еще хуже. Где правитель, там и войско. Не бойся, Иван Калита сейчас посылает на Литву войско, желает стрясти с Гедемина компенсацию. Это по компьютеру, а по жизни. Спроси своего отца. Я для тебя нашел другую, более полезную информацию и чертежи. Погоди, почему сегодняшняя Литва не состыковывается с границами 20 века? Чудак, в 1919 году надо было дать название новому государству. Жамайтия не звучит, вот и вспомнили о древней Литве. То-то там великодержавные замашки. Ладно, давай свою информацию. Я выкопал чертежи византийского нефа. Это из какой опереты? Слово вроде бы относится к архитектуре. Средиземноморский корабль по своей конструкции полностью соответствует плаванию в открытых морях. Зачем он мне? Ну, впрочем, зимой заложим, а летом продадим в Любике. Пусть плывут в свой Китай. Для следующего похода на Каспий я подобрал чертеж Голиаса. Это галера с пушкой в носу, — добавил Максим. Хорошо, отложи до осени. Ты сможешь рассчитать разумные размеры для Волги с учетом Волока из Онежского озера? Уже сделал. Более того, я нашел интересную баржу под названием «Московка». Они перевозили пил и лес. А что, интересное предложение. Загрузил досками и вперед. В Бандар-Ян-Зали за дерево золотом платят. В этом-то и заключается изюминка. Доски складывают по специальной схеме. В результате получается большая баржа. Не ври, она моментально развалится. В том-то и дело, что нет, — загорячился Максим. Доски укладывают зимой и оплетают пеньковым тросом по типу корзины. Уверен? Тогда на следующий год мне хватит 20 твоих галеасов и одной баржи. Я хочу сделать галеры немного шире. Скорость уменьшится, зато борт поднимем, и гребцы смогут стоять. Не морочь мне голову, а? — жалобно попросил Норман. — Из меня что корабел, что космонавт. — Как скажешь. Теперь более важный вопрос. Ты сможешь сделать на плазе разметку в натуральную величину? — По масштабу? — Нет проблем. Это проще, чем забор расписать. А мне приходилось на стенах домов рисовать и буквы писать. — Это как? — удивился Максим. — Реклама с беседки на уровне 4-го этажа. Ты вот что скажи, про Китиш что-нибудь нашел? — Немного. Богатый торговый город с самоуправлением по типу Новгорода. Он на границе степи стоял. — С Киевом разобрался? Почему его прозвали матерью русских городов? — Так и не нашел концов. Термин появился во времена вашего генсека Хрущева. По жизни он был религиозным центром. Выкопал технологию изготовления ружей. Более или менее внятные описания появляются не раньше 17 века. «Если, минуя ковку, сразу перепрыгнуть на стальное литье», — предложил Норман. «Разница всего лишь в изготовлении стальных заготовок. Нормально, должно сработать». «А куда деваться? Ружья нужны для защиты крепостей и корабельщикам для сноса парусов и такелажа». «Свинца не жалко?» — усмехнулся Максим. «С монгольских стрел уже сняли все шарики». «Какой свинец! Речную гальку в ствол!» «Вот тебе еще одна карта. Я отметил белозерские земли, которые тебе следует взять приданым при женитьбе». «Какая женитьба? Совсем охренел? Через год портал и адью!» — возмутился Норман. «С порталом я бы не советовал спешить». «А женитьбу уже не миновать», — строго сказал Максим. «С чего так решили?» «Смотрины прошли успешно. Свадьи в твоем доме. Я думаю, отец вытрясет свои интересы и под венец». «Меня хотят оженить? Не хочу». «Ага, так тебя и спросят. Как миленький пойдешь к алтарю? К тому же сам дал согласие». «Я? Согласие? Да не было такого». «А дары княжней Миле кто посылал?» — ехидно заметил Максим. «Ты это здесь при чем? Симпатичная девчонка, да отец забалдыга. У нее нет никаких украшений, а у меня золото почти тонна». «По сегодняшним законам, если ты на смотринах преподнес дары, то это воспринимается как предложение руки и сердца». «Не выдумывай. Обе княгини присоединились к моему каравану еще до даров». «Значит, у твоего отца есть козырь. Просто так две княгини, сестры ярославского князя, к тебе не поедут». «Вот попал так попал. На кой ляд мне эта свадьба?» — почти простонал Норман. «В глазах людей ты уже переросток, 26 лет и холост. Я думаю, тебе светит стол великого князя». «Угу, сейчас возьму пулемет и пойду воевать Москву». «А кто обещал все перековать?» — ехидно заметил Максим. «Кое-что оставил. С вашим порталом всего можно ожидать. Вылезет взвод пьяных самураев с бластерами, а я навстречу с камнем за пазухой». «Вероятнее всего, ты заменишь князя Романа Михайловича». «С какой это стати?» «По вашей истории, после его смерти Москва выкупит Великое Белозерское княжество». Норман никогда не задумывался о древней истории своего края. Во время учебы в Кириллове, конечно же, слышал много рассказов о строительстве Кирилло-Белозерского монастыря. Основатель Кирилл был казначеем у Василия I, сына Дмитрия Донского. Затем получил сан архимандрита и вместе с казной уехал в Белозерские земли. Через 20 лет построили Соловецкий монастырь, призванный стать стражем жемчужного изобилия. «Ладно, это все лирика. Для начала надо как-то увильнуть от свадьбы или просто затянуть время. Откроется портал, и конец сказки про Руслана и Милу. Ищи свищи ветра в поле».